بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد продолжаем изучение книги الإصباح في بيان منهج السلف في تربية الإصلاح شيخ العبيلانة. Следующее правило, это девятое правило, которое гласит: أن ظهور المسلمين وصلاح أحوالهم مربوط بأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. Победа и величие мусульман, их благосостояние, их хорошее положение зависит от двух вещей: от полезного знания и праведного деяния. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Тоба в 33-м аяте: «Хуа ллази арсала расулаху бильхуда ва динил хакки лиюзхирау аля дини куллихи ва лау карихал мушрикун». Он тот, который отправил своего посланника с истиной, с прямым руководством и с религией истины для того, чтобы явить ее выше, чем все религии, даже если это ненавистно мушрикам. И говоря о джихаде, в аятах, посвященном джихаду, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ма кана аль-муъминуна лиянфиру кафа». То есть не следует мусульманам, верующим, отправляться всем вместе, выступать все вместе. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Почему бы не остаться? То есть пусть останется группа, из каждой группы какая-то часть, для того, чтобы обучиться религии и увещевать народ свой, когда они вернутся к ним, может быть, они постерегутся. Сура Тоба, 122 аят. В Абу Сахиха приводится хадис Абу Мусы о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Масалю ма ба'сани Аллаху бихи мин аль-худа валь-ильм ка масали аль-гайз аль-касир асаба арда». «Факана минха накайятун кабилат иль-ма». فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Говорит пророк, алейхиссалату вассалям: поистине руководство и знания, с которыми Аллах послал меня к людям, подобны выпавшему на землю дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть представляла собой плотную почву. Она задержала на себе воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ее скот, использовать ее для орошения. И дождь выпал также на другую часть земли, которая представляла собой каменистый солончак, равнину, на которой не задерживалась вода, на которой ничего не выросло. И вода не задержалась, и ничего не выросло. И вот эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, то есть первые. Те, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знания и передали его других. А также подобны тем, это вторые, да, или третьи, подобны тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям. Также пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, этот хадис от Абу Муса, мы сказали, в Абу Сахихе, да, приводится. Также пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Инна Аллах ла якбиду аль-ильма интиза'ан, янтази'у мин аль-ибад, валакин якбиду аль-ильма бикабдил улама». Поистине Аллах не забирает знания сразу от рабов, вырывая его от них. «Валакин якбиду аль-ильма бикабдил улама». Но забирает знания, забирая ученых. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Так что когда он не оставит ни одного ученого, люди возьмут себе в качестве руководителя невежд, فَسُئِلُوا فَأَفْتَوُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Их будут спрашивать, они будут давать фетвы без знания. فَظَلُّوا وَظَلُّوا. И заблудятся сами, и ведут заблуждение других. Хадис, который передали оба шейха, Бухари и Муслим, это был Абну Амра. Следующий хадис от Зияда Абну Лабида, который сказал, пророк, алейхиссалям, рассказал нечто, а потом сказал, «Зака инда вани захабил ильм». Это будет, когда уйдет знание. Я сказал, «Я Расул Аллах, кейфа я забыл ильм, а нахну накрыву Кур'ан, ва нукрыву абнаана, ва юкрыву абнауна абнаана». Я сказал, посланник Аллаха, как может уйти знание, если мы читаем Кур'ан, если мы учим ему наших детей, а наши дети учат ему наших детей, и ля йом аль-кияма, и так до судного дня. И он сказал, сакилатка уммука, зияд, да решит от тебя твоя мать, зияд. Ин кунту ля арака, ау ли урака мин афкахи раджулин биль Мадина. Я считал тебя из самых знающих и понимающих людей в Медине. Разве вот эти вот иудеи или христиане не читают Таурат и Инджиль и после этого ничего не делают из того, что в них есть? Хадис, который передал Ахмад ибн Маджа. Хадис этот достоверный. Приводится в Сахих Сунан ибн Маджа. После хадиса Зияд ибн Лабида следующий хадис, хадис Ади ибн Хатим, который говорит, إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. То есть сообщает он в хадисе такие слова. إن المغضوب عليهم اليهود. То есть те, которые находятся под гневом Аллаха, المغضوب عليهم, это иудеи. وإن الضالين, те, которые заблудшие, это насара, это христиане. Хадис, который передал Ахмад, Тирмизи и другие, тоже хадис достоверный. Ибн Масуд, ради Аллаху Та'аля ан, говорил, «Ля яти алейкум заман илля ва хуа ашарру мимма кана кабля». Всякое новое время, которое будет приходить к вам, будет хуже, чем предыдущее. «Амма инни ла'ани амиран хайран мин амир, ва ла'аман ахсаба мин ам». Я не имею в виду, говорит он, правителя, который лучше, чем другой правитель, или год, который более урожайный, чем другой год. ولكن علماءكم وفقهاءكم يذهبون. Но уйдут, имея в виду, что уйдут ваши улема и уйдут ваши факихи, то есть понимающие религию, ученые. ثم لا تجدون منهم خلفا. И потом вы не найдете им замены. ويجيء قوم يفتون في الأمور برأيهم. И придут люди, которые будут выносить фетвы по религиозным вопросам на основании своих мнений. Этот асар приводит от Дарими. Шейх Фаузан, комментируя это правило, Хафизаллах, говорит, это правило указывает на то, что хорошее положение уммы и успех уммы и ее счастье зависит от двух вещей, которые должны обязательно присутствовать. Если одного из них нет, то умма не преуспеет и не будет счастлива. И этими вещами являются, во-первых, полезное знание, во-вторых, праведное деяние. С этими двумя вещами Аллах Субхану Таля отправил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Аллах Всевышний сказал в суре Аль-Фатх, 28 аяте, «Хува аллази арсаля расулаху бильхуда ва динил хак, лиюзира ад-дини кулли». Он тот, который послал своего посланника с руководством и религией истины, чтобы явить ее выше всех других религий. Итак, он послал своего посланника бильхуда ва динил хак. С прямым руководством. Это есть аль-ильму нафи, это есть полезное знание. Вадин аль-хак, с религией истины имеется в виду аль-амалю салих, то есть праведное деяние. Они связаны друг с другом, они разлучны. Ильм, знание не принесет пользы без амаль, без деяния. Амаль, деяние не принесет пользы без ильма, без знания. Знание без деяния не принесло пользы иудеям. У них есть Таурат, и они знают, что в нем написано, и возложено было на них жить по нему, но они не действовали согласно тому, что есть в этом Писании. И Аллах Субхану Тааля сравнил их со слами, со слом, который несет на себе книги, от которых он не получает никакой пользы. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Джума: «Масалу ладзина хумилу таурата, сумма лям яхмилуха». Пример тех, на которых была возложена Тора, но они не понесли ее, как подобает. «Камасалу химар». Они подобны ослу, который несет яхмилу асфара, который несет на себе книги. «Бисса масалу лькауми лязина кэззау би аяти Ла». Как плохо сравнение. Тот пример, который приводится для тех, которые сошли ложью знамения Аллаха. «Валлаху ля яхди лькаума зэлимин». Аллах не ведет прямым путем народ беззаконный. То есть Аллах Субхану Тааля назвал их иудеев «магдубан алейхим». То есть те, на которыми находится гнев Аллаха. Потому что они ослушались Аллаха, зная, как нужно правильно поступать. Поэтому Аллах Субхану Тааля разгневался на них. Им было дано знание, но они не действовали сообразно этому знанию. Поэтому каждый, кто имеет это качество, заслуживает этой угрозы. Что он будет из числа «магдуб алейхи», то есть из числа тех, на ком гнев Аллаха. Всякий, кто знает, но не действует сообразно своему знанию, Аллах Субхану Тааля гневается на него. Будь то иудей, или будь то человек из этой уммы. То же самое деяние без знания. Деяние, которое построено на страстях, построено на слепом подражании, таклид аль-ама, или построено на каких-то обычаях, оно не принесет никакой пользы. Даже если человек мучается, старается и совершает его, это знание, это деяние, которое не на знании, оно есть заблуждение. Аллах Субхану Тааля назвал это заблуждением и назвал тех, которые так поступают, которые совершают деяния без знания, назвал их «долли». В конце суры Фатиха Аллах Субхану Тааля говорит: «Ихдина сурат аль-мустаким, веди нас по прямому пути». Сурат аль-лазина анамта алейхим, по пути тех, которых ты облагодетельствовал. Гайриль магдуби алейхим валаббали, но не по пути тех, которые находятся под гневом твоих и не заблудших. Итак, есть три группы. Первая группа – это тех, которых облагодетельствовал Аллах Субхану Тааля. Это люди прямого пути. Это те, которые объединили в себе, совместили в себе аль-ильму нафи валь-амалю салих. То есть полезное знание и праведное деяние. Это те, о которых Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ан-Ниса: «Ва йутии Аллаха ва ар-расула фа улайка маа аллазина ан'ама Аллаху алейхим». А те, которые подчинились Аллаху и его посланнику, они те, которые будут вместе с теми, кого благодетельствовал Аллах. «Мин ан-набиина ва ас-сиддиқина ва ас-шухада ва ас-салихин», из числа пророков и правдивейших, и шахидов, и праведников. «Ва хасуна улайка рафиқа», как прекрасны эти товарищи. Вторая группа — «Магдубу алейхим», те, которые находятся под гневом Аллаха, это те, которые берут только знания и оставляют деяния. Они под гневом Аллаха Субхану Тааля. Потому что тот, кто знает, не таков, как тот, кто не знает. Тот, кто ослушивается Аллаха Субхану Тааля, зная про это ослушание и имея знание, он хуже, чем тот, кто ослушивается Аллаха без знания. Третья группа — это «балун», заблудший. Это те, которые берутся за деяния, но оставляют знания. Они берутся за деяния, стараются, прилагают усилия, утомляют самих себя, но они не опираются на знания. Они не опираются на довод из книги Аллаха и сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что «аль-амаль», деяние, обязательно должно построено быть на далиле, на доводе. Потому что поклонение, которое не построено на далиле, это бида, это новшество. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фа хуа рад», кто совершает какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. И говорит: «Ва иякум мухдасатиль умур», остерегайтесь новшества, «инна кулля мухдасатин бида, ва кулля бидатин далаля», потому что каждое новшество – это ересь, а каждая ересь – заблуждение. И эти люди утомляют себя, мучают себя, совершая деяния, но при этом пребывают в заблуждении И получается, что их деяние, оно тщетно, пустое. Потому что оно не строится на фундаменте, не строится на далиле, на доводе из книги Аллаха, из Сунны Пророка, алейхиссалату вассалям. Из этих трех групп спасется только одна. Это те, которые совместили в себе полезное знание, праведное деяние. Мы просим Аллаха Субхану Тааля поэтому в каждом ракаате нашего намаза, чтобы Он вел нас по их пути. И чтобы Он нас уберег от пути второй и третьей групп. И здесь, говорит шейх, кстати, нужно упомянуть, что к третьей группе, то есть тем, которые поклоняются Аллаху без знания, относятся суфисты. Суфисты проявляют рвение и усилия в зикре, в поклонении, в крайней умеренности. И у них здесь проявляют строгость чрезмерно в этих вопросах. Но они все это делают без знания. Они вообще равнодушны к знанию. Более того, они и других побуждают к тому, чтобы быть небрежными к знанию. И они издеваются над теми, которые любят знания и которые хотят знания, ищут знания. Они говорят, эти заняли себя или занялись тем, что является средством, и забыли, и оставили цель. Так они говорят, издеваясь над людьми, которые ищут знания, которые заботятся о знании. Что они имеют в виду? Они говорят, «Аль-гая» – цель – это амаль, это деяние. «Аль-василя» – средство – это ильм. И эти, говорят, они увлеклись чем? Занимают себя целью, а средством, а цель они оставили. Да, правильно. В какой-то степени эти слова, в какой-то степени правильные, в какой степени правильные? В той степени, что амаль, то есть действие – это цель. Действовать – это цель, да. И что ильм, знание – это средство. Но как можно достичь цели, если у тебя нет средства? Если ты потерял средство, ты никогда не достигнешь цели. Поэтому мы не говорим людям, занимайтесь только знаниями, оставьте деяния. Мы говорим им, совместите знания с деянием. И суфисты до сих пор на этом пути. Они занимаются поклонением, зикром, то, что они называются уирды, и у них всякая терминология своя, которую они придумали для себя, или придумали для них их шейхи, которым они присягают и которым они дают обеты. То есть заблуждение на заблуждении, заблуждение в заблуждении. Все это потому, что все это построено не на знании, потому что поборники этого течения, последователи течения, они не хотят знания, потому что они равнодушны знанию, как никто другой, как никто другой. И это поистине обман шейтана, потому что обязанностью верующего является объединение знания полезного с праведным деянием. Что касается хадиса, который мы привели от Анаса ибн Малика, хадиса, который мы привели по поводу трех групп, да, людей, которых Пророк Саусам сравнил с разными видами почвы, хорошо? То здесь Пророк Алейхиссалату Вассалям в отношении полезного знания и праведного деяния разделил людей на три группы. Первая группа – это те, которые объединили, совместили в себе передачу ильма, вернее, хранение, да, передачу шариатских текстов, то, что учат их наизусть, хорошо учат их и охраняют их от того, чтобы какие-то были привнесения в эти тексты или добавки. Хорошо. И в то же время у этих людей есть понимание этих текстов. Помимо того, что они хранят шариатские тексты, передают их как положено, они еще и понимают их. То есть они объединили в себе хивз и объединили в себе что? Фикх, тафакку, да? То есть хранение этих текстов и разъяснение их, понимание их, разъяснение их другим. Это самое лучшее из видов, из трех видов. Хорошо? Это люди, которые объединили в себе ривая и дирая. То есть и передачу текстов шариатских, и их понимание, и объяснение другим. Сюда относятся факихи из числа мухаддисов, таких, например, как имам Ахмад, имам Бухари, имам Шафи и другие улема, то есть все факихи из числа мухаддисов из этого числа. И это наиболее высокая ступень. Просим Аллах Субхану Тааля его щедрости. Вторая группа – это те, которые ниже, чем эта группа. Но в них тоже благо. У них тоже есть достоинство. Это те, которые занимаются риваятами, передачей, иснадами, изучают иснады хорошо, заучивают иснады, разъясняют, где достоверно, где недостоверно, заучивают наизусть тексты наилучшим образом, но не занимаются вопросом того понимания этих текстов. Понимание этих текстов, передача, понимание этих текстов других. То есть эти люди только что хранители знания. Эти люди наподобие почвы, которая задерживает воду и хранит для людей, да, эту воду. Но из нее, в отличие от первой, не произрастает пастбище, не произрастают растения. То есть первая группа, она наподобие плодородной земли, которая и воду в себе задерживает, и еще из нее произрастает что? Растения. То есть люди пользуются, и воду пьют, и едят то, что произрастает. Хорошо, то есть это одновременно и питье, и одновременно это и пастбище. А вторая группа, она задерживает воду, держит в себе воду. Приносит пользу умме в том плане, что сохраняет книгу Аллаха, сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо. Это ученые чего? Ривая, да, передачи, которые занимаются только чем? Хранением и передачей самих текстов. И у них тоже есть достоинство. И великая их степень тоже велика, но их степень ниже, чем степень первой группы. Хорошо? Потому что первая группа приносит великую пользу. Хорошо? Вторая тоже приносит пользу, охраняя тексты, храняя эти тексты и защищая их от каких-то искажений или привнесений. И третья группа – это та, в которой нет никакого блага вообще. Это как земля, солончак, твердый, каменистый, на котором ничего не растет, и вода тоже не задерживается, а стекает и уходит куда-то. То есть приходит поток, и вода не задерживается там, и ничего не растет. И она вот в таком состоянии пребывает, как будто дождя и не было. Как до дождя, так и после дождя. Одинаково. Это те, у которых нет знания, и ни ревая, ни дирая. И ни передача текстов, ни хранение их, ни понимание их, ни невежды, которые не переживают и не заботятся о знании, которые не обращают на знание никакого внимания, в этих нет блага и в этих нет никакой пользы. Это три группы, сообразно тому, как указывается в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. Последняя не обращает никакого знания на то, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Не заботится об этом, не уделяет этому внимания, не заучивая это и не понимая это, не стремясь понимать это, потеряя и то, и это. То есть в ней нет никакого блага, никакой пользы. В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, побуждает людей к поиску знания и к пониманию религии Аллаха Субхану Тааля. И предостерегает их от чего? От пренебрежения знанием и понимания религии. И если люди относятся либо к первому, либо ко второму классу, первой группе или ко второй, то в них есть благо. К этой группе относятся знающие, которые знают ривая, знают дирая, есть ученые ривая. И если среди людей есть вот эти вот группы, первая группа и вторая группа, то есть улама ривая и улама дира, если среди людей есть такие, то люди пребывают во благе. Пока есть такие люди. Потому что у них есть источник, откуда они могут получать благо. Но если потеряются и исчезнут эти вот первые две группы, и останется только третья группа, у которых нет ни ривая и нет дирая, ни того, ни другого, то есть ни передачи, ни понимания, то тогда умма окажется в тяжелом состоянии. Тогда она впадет в очень тяжкое положение. И это будет в конце времени, ахиру заман, перед судным часом, когда будет, Аллах Субхану Тааля заберет знания посредством смерти ученых, и не останется среди людей ученых, к которым можно будет обращаться, останется только третья группа, тогда к кому люди пойдут? Откуда они будут знать знания, брать знания, откуда они будут брать деяния? Если уйдут ученые и уйдет знание, то кому они пойдут? И это признак, плохой признак в умме, что не останется в умме, что, вернее, умма, она будет существовать о благе только пока существуют знания, пока существуют ученые. Пока существует знание, существует праведное деяние. Если потеряется то и это, уйдут ученые, тогда умма окажется во мраке. Тогда они возьмут себе руководителями невежд и будут спрашивать их, и они будут давать им фетвы без знания, и тогда они сами заблудятся и ведут в заблуждение других. И шейх говорит тут, нужно указать на то, что знание, оно не приходит само по себе случайно. Просто так. Знание нужно искать. Нужно учиться. Оно нуждается в кропотливом изучении, постижении его. То есть это не что-то простое, что человек может получить вот так вот, когда он хочет. У знания у него есть свои принципы, свои основы, свои пути. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Сарика тарикан атаму сафия ильма, сара Аллаху ляху бихи тарикан аль-джанна». Кто ищет, идет по пути поиска знаний, тому Аллах облегчает путь в рай. То есть обязательно нужно следовать пути обучения, пути изучения, постижения знания. То есть есть путь, через который получается знание. Не просто так, оно не приходит просто так. Это очень важно понять сегодня. То есть знание, оно берется от уляма, пока не есть. Знание не берется просто так из книг, или не берется просто так из чтения, или не берется просто так от невежд, или не берется от людей, которые выдают себя за знающих людей. Это все не знание. Такие люди не называются ученые. Такие люди называются кура. Просто чтецы. В современном понимании, да, смысл? Просто чтецы. Просто которые читают. И перед судным часом будет много чтецов, но будет мало понимающих религию, мало знающих. Наличие просто чтецов, оно не приносит никакой пользы, если нет понимающих. Более того, наличие вот таких чтецов, оно людям приносит больше вреда, чем приносит пользы. Или вообще не приносит никакой пользы. Знание нужно брать от уляма, и нужно брать его из источников, из его основ, из его текстов. И это обязательно нужно делать. Дальше автор, хафизаллаху та'аля, он обращается к шейху Фаузану с вопросом и говорит, как вам это известно, уважаемый шейх, сегодня возникли разногласия среди людей по поводу того, что возникли люди, у которых какое-то новое понимание в вопросе призыва к Аллаху субхану та'аля, не соответствующее тому пониманию, которое мы извлекли из шариатского знания, извлекли из книги Аллаха, из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. А также люди, у которых новое, своеобразное понимание вопроса приказа неодобряемого, удерживания от порицаемого, не соответствующего тому, что мы знаем из книги Аллаха, из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. И другие люди, у которых понимание своеобразного вопроса джихада на пути Аллаха, субхану тааля, не то понимание, которое мы извлекли из книги Аллаха, сунны пророка, алейхиссалату вассалям. То есть всякое понимание религии, все вопросы религии, которые мы унаследовали, или то понимание, которое у нас следует от пророка, алейхиссалату вассалям, из подвижников, истолковывается неправильно и понимается не так, как должно пониматься, как оно должно пониматься. И шейх Фаузан отвечает на этот вопрос, хафизахуллах, и говорит, да. И это плоды того, что мы говорили. Это проявление того, о чем мы говорили. Что многие из тех, которые считают себя искателями знания, опираются на самих себя или на подобных себе. И не обращаются к ахлюль-ильм, к ученым, к обладателям мудрости, понимания, фикха. Они сами для себя строят какие-то программы, устанавливают какой-то путь от самих себя, не имея основания в шариате. Не основываясь на шариате. И они не обращаются к ахлюль-ильм, к людям мудрости. И они не пользуются светом их мнения, то есть мнения ученых. И говорит он, результат этого, это то, что вот эти люди, которые относят себя к искателям знаний, они откалываются от уляма и берут ильм, берут знания не из правильных источников, берут ильм не из его источников, и в результате появляются вот такие всякие манхаджи, то есть разные пути. И вот эти методы, которые они выдумывают, потому что, говорит он, «Аль-джахль ла ювалиду илля джахля», потому что невежество не может родить ничего иного, кроме как невежества. Невежество всегда рождает невежество. И это беда, говорит он, что люди, когда они начинают обращаться не к ученым, возникают беды. А то, что у человека есть усердие, рвение, переживание за религию, пыл, любовь к религии, этого недостаточно, говорит он. Обязательно все это должно строиться на правильном знании, на правильном направлении. Обязательно должно быть обращение к ахлюль-ильм, к уляма, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Фасалю ахля-зикри, ин кунтум ля та'ламун». Спросите у людей знания, если вы не знаете. Если же джахиль, невежда, опирается на самого себя, на свое понимание, или на те книги, которые у него есть, или опирается на подобных ему из тех, которые заявляют, что у них есть знания, претендуют на то, что у них есть знания, то это, говорит он, беда. Это несчастье. И он говорит, рассказывают, сообщают о том, что во времена фитны, разногласия, то есть во времена короля Абдул-Азиза, рахималлаху та'аля, некоторым племенам, бедуинам, давали наставление, говорили им, обращайтесь к уляма. Они же отвечали, у нас есть сборники тавхида, книги, и нам достаточно этого, заменяет это нам уляма. Человек говорит, это мусыба, это беда, это несчастье. Если человек опирается на книгу, а сам он еще только в начале получения знания, или вообще ничего не знает, то это беда. Да, говорит он, это книги по тавхиду, это хорошие, прекрасные книги, нет в этом сомнения. Но они нуждаются в уляма, в знающих людях, которые могут разъяснить им это, растолковать им это. Просто же наличие книги, даже если эта книга хорошая, этого недостаточно. Обязательно должен быть алим, ученый, который разъяснит эту книгу. И это, говорит он, наподобие того, как кто-то захочет заняться медициной, и у него есть все необходимые инструменты медицинские, и все необходимые лекарства, но он не знает медицину. Разрешается ли ему, позволит ли ему кто-то разрезать людские тела, вскрывать их чрево и говорить, у меня есть лекарство, или у меня есть все инструменты, которые нужно. Или у меня все необходимые медицинские средства есть. Только не знаю я медицину. Только он не учил медицину. Такой человек только убьет людей. И если это в мирских вопросах так страшно, то что тогда говорить о религиозных вопросах? Да, у тебя есть книги, у тебя есть все приспособления, средства. Хорошо. Но у тебя нет учителя, к которому ты можешь обратиться. И ты не обращаешься к учителям, которые, к набожным учителям ты не обращаешься, то есть, которые учат согласно правильному манаджу, правильной акиде. И это такой человек, он только принесет порчу в религию. Поэтому говорят, что порча приходит в страны, или приносят в страны порчу полуфакихи, полунахуи, то есть полуспециалисты в языке, полуспециалисты в медицине, полуврачи, полуспециалисты в акиде. Такие люди, говорит он, разрушают и приводят к порче, как в телах, как, например, если это табиб, то есть врач, полуврач, может привести, разрушить страны, если это полуфаки, который дает фетвы без знания. Такой человек разрушает религию. Если это полузнаток акиды, он разрушает вероучение, разрушает религию людей. Тот, который изучил что-то только и не знает это как должно, как он должен знать, он может испортить религию людей. Войти в акиду и испортить там все людям. И тот, который наполовину немножко знает язык, то есть наху, может испортить наху, если он полуспециалист. Хорошо? То есть обязательно должны быть знатоки чего. Совершенные, полные знатоки чего-то. То есть те, которые полностью постигли знания. То есть совершенные в знании, полные в знании. Должен быть факих, который знает хорошо фикх. Совершенным образом. Должен быть врач умелый, который совершенным образом знает медицину. И так далее. И потом автор обращается к нему, шейх Фаузану, с вопросом. Говорит, хафизаллах, говорит ему, ассаналлаху илейк. Есть некоторые выражения, которые используют сегодня. Появились призывы во второй половине ушедшего 20 века в некоторых странах арабских, которые говорят, что к исламу или исламский призыв, он должен быть призывом к исламу в общем. И они поэтому оставляют призыв к таухиду, потому что они, таухид нуждается в знании, а у них нет правильного знания в таухиде. Что вы скажете по этому поводу? И шейх отвечает, хафизаллах, он говорит, то, что мы сказали, что это никогда не принесет никакой пользы. Призывать к исламу в общем, этого недостаточно. Что такое ислам? Это что, просто название? Каждый знает, что ислам это хорошо, что ислам это правильная религия, суть в том, что есть ислам, что такое ислам. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда послал Али ибн Аби Талиба в день Хайбара и дал ему знамя и сказал ему: «Унфуз аля рисли хатта танзиля бисахатихим». Иди потихонечку, пока ты не окажешься перед их крепостью. Сумма дрюхум аля ислам. Потом призови их к исламу. Вахбирум бима еджибу алейхи мин хакки ля тааля фи. Потом разъясни им, какие права Аллаха возлагаются на них, если они станут мусульманами. То есть он не сказал просто призови их к исламу и все. Он сказал, ахбирум бима еджиб алейхим, сообщи им, что требуется от них. То есть разъясни им, что такое ислам. А призывать к исламу, как к чему-то общему, просто к общему названию ислам, просто, это не принесет никакой пользы. Потому что Ахлюль-Бида, каждый представитель Ахлюль-Бида, разъясняет ислам таким образом, каким представляет его себе. То есть, сообразно тому, на чем он стоит. Джахмия разъясняют ислам так, как они видят его. Кубурия, суфия разъясняют понятие ислам так, как они видят его. И говорят, это и есть ислам. Но нет, ислам это то, с чем послал Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Правильный ислам, он нуждается в знании, нуждается в понимании, нуждается в разъяснении людям на основании знания, что это такое. А просто призыв к исламу в общем, к общему понятию ислам, то это не принесет никакой пользы, а может даже принести вред. Потому что каждый, кто будет призывать к исламу таким образом, он будет призывать на основании своих представлений, своих убеждений, которые могут быть правильными, а могут быть и неправильными. Это что касается этого девятого правила. Итак, мы закончили это девятое правило. Но тут как бы просто добавлю, что я увидел, что у некоторых на лицах недоумение было или непонимание вопроса, что когда мы говорили про то, что полуврачи или полуспециалисты в нахву, или полуспециалисты там в каких-то других науках, или полуспециалисты в акиде, они разрушают ту область, в которую они приходят. Имеется в виду недоучи, которые разговаривают по вопросам, в которых они не имеют прочных знаний. Хорошо. Это не значит, что человек, чтобы учить кого-то нахву, должен стать сивавейхи, например. Хорошо. То есть стать совершенным специалистом в области нахву и только потом кого-то учить. Или чтобы кого-то призывать к правильной акиде, он должен стать только крупным алимом и только потом начать разговаривать. Нет. Имеется в виду, что нельзя говорить о вопросах, о которых у тебя нет знания четкого и твердого. Там, которые не являются уровнем твоей компетенции. Хорошо, и твоим уровнем. Потому что это принесет проблемы, это является бедой. И следующее правило, это десятое правило. Аннахум яътакидуна анна аль-джамаата аслу мин усули динихим. Ахлюс-сунна валь-джамаа считают, что аль-джамаа, то есть единая община, единство, это одна из важнейших основ их религии. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а ва ля тафарраку». Держитесь все вместе за верь Аллаха и не разделяйтесь. Сура Аль-Имран, 103 аяте. Ибн Масуд, давая тафсир этого аята, сказал: «Хаблюллах аль-джама'а». Верь в Аллаха, то есть джама'а. Единая община. Хадис передал, это сообщение Ибн Масуда передал Ибн Джарир. И в хадисе, посвященном тому, что умма расколется на группы, когда пророк, алейхиссалату вассалям, спросили о том, какая группа будет спасенной, он сказал: «Аль-джама'а», то есть та единая община, которая стоит на том, на чем стою я и мои сподвижники. В сахихе Муслима приводится хадис от Абу Хурейры, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна Аллаха та'аля ярда лакум саляса, ва якраху лакум саляса». Поистине, Аллах любит вас три вещи и ненавидит для вас также три вещи. يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Он доволен вами, если вы поклоняетесь только Ему и не предаете Ему ничего в сотоварищи. Это раз. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. И когда вы держите все вместе за верь Аллаха и не разделяетесь. وَأَنْتُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. И бываете искренними по отношению к тому, кого Аллах поставил над вами. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِدَاعَةَ الْمَالِ. И не любит Аллах для вас сплетни и слухи, раз. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. Многочисленные лишние вопросы или другое понимание этих слов – просить людей о чем-то, просить у них что-то. Вайдатуль маль. И когда вы губите имущество. Имам Ш-Шафии, рахимахуллаху тааля, он говорит: если ты скажешь, что означает приказ пророка, алейхиссалату вассалям, придерживаться джамаата, их джамаата, то я скажу, что здесь смысл только один. Если ты спросишь, как только один, я тебе отвечу. Если их джамаа, то есть их община, община мусульман, да, разбросана в разных странах, так что люди не могут быть вместе физически, находясь среди разных народов, и ты можешь увидеть, наоборот, страны, где люди вместе живут. Среди мусульман есть, там, среди них есть мусульмане, среди них есть кафиры, среди них есть боящиеся Аллаха, среди них есть нечестивцы. Поэтому придерживаться этой единой общины означает только одно, что придерживаться общины в вопросах считать халялем, вопросы того, что считают халялем, вопросы того, что считают харамом, вопросы в вопросе покорности в этом. И тот, кто говорит, имеет убеждение, произносит то, что говорят мусульмане, единая община мусульман, тот и есть придерживающийся их джамаата. А тот, кто противоречит тому, что говорит единая мусульманская община, мусульман, да, тот противоречит этому джамату, которому следовать или находиться, с которым приказано пророком, алейхиссалату вассалям. То значит, откалываться от этого джамата, придерживаться которого приказал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть слова, суть слов Шафии, что джамаа это не просто нахождение вместе на одной территории. Хорошо, что джамаа это когда люди все вместе держатся за религию Аллаха субхану ва тааля. Когда они говорят то, что говорит единая мусульманская община, и когда они не противоречат ей в этом. Это и есть выполнение приказа пророка, алейхиссалату вассалям, следовать джамату. Абу Шама говорит, рахималлаху тааля, есть приказ придерживаться джамата. Имеется в виду, говорит он, придерживаться истины и ее последователей. И следовать за истиной. Даже если тех, кто держится за истину, мало. И даже если тех, которые противоречат ей, много. Потому что истина – это то, на чем стоял первый джамаат со времен пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников. И мы не должны смотреть на многочисленность тех, которые сбились с прямого пути после них. От ибн Аббаса передается от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Ман кариха мин амири шейан фальясбир». Тот, кто видит у своего правителя нечто такое, что ему не нравится, то пусть проявит терпение. «Фаинну ман хараджа мин ас-султани шибран мата митатан джахилия». Потому что тот, кто выйдет из-под покорности правителю хотя бы на одну пять, тот умрет смертью невежества. Хадис, который привел Бухари. В другой версии сказано: «Фаинну лейса ахадун юфарику джамаата шибран фаямуту илля мата митатан джахилия». Тот, кто уйдет от джамаа хотя бы на одну пять, тот умрет смертью джахилии. Это доводы на это правило. Шейх Фаузан, хафизаллаху тааля, давая пояснение этому правилу, говорит, это правило указывает нам на то, что мусульмане обязательно должны быть в единой общине, которая объединяет их. Мусульмане не могут быть в нормальном положении, если они расколоты. У каждого свой путь, у каждого свой манхадж, у каждого свои самостоятельные, независимые программы и принципы. Их путь, их дорога, их манхадж, их принципы должны быть одинаковы. У них должен быть один путь. Если ты спросишь, а где тот путь? И где тот манхадж, который объединяет людей? Ведь у людей, у каждого есть свое мнение и свое направление. И умы людей, они не одинаковы. И мировоззрение, и понимание их не одинаково. Так, чтобы они могли объединиться на одном манхадже, на одном пути. Это невозможно. Невозможно, чтобы люди были на одном пути, если их разумы... Умы различны. Каждый выдумывает что-то свое, то, чего нет у других. Каждый считает правильным то, что другой считает ошибкой. То мы ответим тебе на это, мы скажем поистине: Аллах не поручил людей их собственным умам. И не оставил людей на их собственное понимание. Он не спостал им книгу и послал им пророка, по пути которого они должны следовать. То есть они должны следовать по пути Курана и Сунны. И не должны опираться на свои умы, на свои мысли и на то, что они считают хорошим и правильным. Или на то, что придумали для них их вожди, или их народы, или их племена. Нет. Поистине Аллах, Он не поручил людей этому всему, не оставил людей на это. Если бы он оставил их поручив их этому всему, то они тогда бы раскололись и стали бы сражаться друг с другом и убивать друг друга и заблудились. Но Аллах Субхану Тааля не спасал им прямое руководство, по которому они должны следовать. Всевышний Аллах говорит в суре Таха: «Каля хбита минха джамия». И сказал Аллах им: «Низвернитесь из него, из рая, вместе». «Ба'дукум ли ба'дин аду», будучи врагами друг другу. «Фаимма я'тиеннакум минни худа», а если придет к вам от меня верное руководство, «фаманиттаба'а худая, фаля ядиллу валя яшка», то тот, кто последует за моим прямым руководством, тот не заблудится и не будет несчастным. «Ваман а'рада ан зикри», «фаинна лаху ма'ишатан данка», а тот, кто отвернется от подминания моего, то ему жизнь тесная. «Ванахшуру йому аль-киямати а'ма», и оживим мы его в судный день слепым. «Каля рабби лима хашертани а'ма ва кад кунту басира», и он скажет: «О Господь, почему ты воскресил меня слепым, если я был зрячим?» «Каля казалика атака аятуна фанаситаха», точно так же, когда к тебе приходили наши знамения, ты забыл их. «Ва казалика льяума тунса», и сегодня ты будешь предан забвению. «Ва казалика наджзи ман асрафа валям юмин би аяти рабби валя азабу ахирати ашадду ва абка». И вот так мы вознаграждаем те, которые перешли за предел и не уверовали в знамение своего Господа, и поистине наказание вечной жизни, оно страшнее и более длительное. Вот такая запись. Аллах Субхану ва Тааля не поручил нас нашему разуму, не поручил нас нашему пониманию или пониманию кого-то другого. Аллах Субхану ва Тааля не спослал к нам книгу, не спослал к нам пророка. И Аллах Субхану сказал: «Ва нахаза сират и мустакима фаттабиу», это мой прямой путь, так следуйте же по нему. Если люди обратятся к книге Аллаха и сунне пророка, алейхиссалату вассалям, тогда и произойдет объединение. Как это случилось в первых поколениях этой уммы, в начале этой уммы, когда люди были разрознены, весь мир был расчленен и разрознен, особенно арабы. Когда Аллах Субхану ва Тааля послал своего посланника и ниспослал книгу, то они объединились вокруг этой книги, и тогда они стали едиными, сплоченными. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ин юриду айяхдаука фа инна хасбака Аллах». А если они хотят обмануть тебя, то достаточно тебя Аллаха. «Хуа аллази айядака бинасри ва биль муминин». Он тот, который поддержал тебя помощью своей и верующими. «Ва аллафа бейна кулубихим». И сплотил их сердца. «Лау анфакта ма фил арди джами'а ма аллафта бейна кулубихим». Если бы даже ты потратил все, что есть на земле, ты бы не смог сплотить их сердца. «Ва лакин Аллах аллафа бейна». Но Аллах сплотил их. «Инна азизун хаким», поистине он великий, мудрый. Сплотить сердца и объединить их может только Коран и Сунна. Без этого люди не объединятся. Если люди будут рисовать себе собственные пути, собственные программы, исходящие от них самих, от их собственных умов, то тогда они никогда не объединятся. Объединить людей может только Коран, Сунна и следование за праведными предшественниками. Следование по их пути – это и есть верный путь в вопросе того, как объединить людей. И это тот путь, которым доволен Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аль-йаума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум ислама дина». Сегодня я завершил для вас вашу религию, сделал ее полной. И завершил для вас свою милость сегодня, и радиту лякум ислам один, удовольствовался для вас исламом как религии. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, шейх повторяет хадис, который приводится здесь в доказательствах: «Инна Аллах ярда лякум саляса», поистине Аллах доволен для вас тремя вещами. «Антах буду валя тушрику би шея», чтобы поклонялись ему, никому не предавали ему сотоварищей. «Уанта тасиму би хабли ля джами валя тафаракую», чтобы вы все вместе держались за верх Аллаха и не разделялись. «Уанту насиху ман валяху Аллаху амракум», и чтобы вы искренне относились к тому человеку, которого Аллах поставил над вами в качестве правителя. Итак, это три вещи, которые объединяют людей. В этом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает нам на то, что объединяет людей. Если вы помните, мы говорили с вами, когда изучали акида тахавия, что объединение и необъединенность, она бывает двух видов. Эти два вида, они связаны тесно друг с другом. Это объединенность людей религиозная, то есть их объединение вокруг Курана, Сунны, пути Саляфу Салих, их объединенность физическая, то есть это когда они подчиняются их мусульманскому правителю, не выступают против него, и не становятся причиной раскола уммы таким образом. Да? В этом хадисе указаны эти вещи. Во-первых, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, первое, чем доволен Аллах для вас, это таухид, то есть правильная акида. Та акида, которая соответствует Курану и Сунне, которая соответствует ля иляха илляллах, тому, на что указывает ля илляллах, правильному смыслу ля иляха илляллах, это объединяет людей. Если у людей разные акиды, то они обязательно будут расчленены. Так первый источник для объединения – это правильная акида. Чтобы была одна единая акида, акида Курана и Сунны, соответствующая убеждению предшественника. Второе, второй источник, к которому нужно обратиться, для того, чтобы объединились мусульмане, если они разногласия, если возникают у них разногласия, как в словах Аллаха Субхана Таала, «Татасиму бихаблиллахи джамиу ля тафараку», да? В словах пророка, алейхиссалям, «Ван татасиму бихаблиллахи джамиу ля тафараку», чтобы вы объединились все, держались все за верх Аллаха и не разделялись. То есть это второй вопрос, которым доволен Аллах Субхана Таала, который способствует чему? Объединению. Это что? Это единство источника, к которому мы обращаемся, когда возникают между нами разногласия и споры. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в этом хадисе, чтобы держать за верх Аллаха, все не разделялись. Хаблюллах, что имеется в виду под хаблюллах, под верхью Аллаха? Имеется в виду Куран и Сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Фаинтаназартум фишейин, фаруддуху иля Аллахи ва Расулихи. Если вы разногласите в чем-то, то обратитесь к Аллаху и его посланнику. То есть, что может покончить с разногласиями? Это если все обратятся к Курану и к Сунне. Если же начнем обращаться к различным манхаджам, принципам, путям разных людей, к человеческим программам, которые придуманы людьми, то тогда обязательно мы расколемся. Если же обратимся к Курану и к Сунне, это положит конец разногласиям между людьми. Потому что это то, что ниспослано от мудрого, славного. Он ниспослал это, чтобы это стало судьей между людьми в том, что они разногласят. Это покончит с разногласиями. Потому что это оставит довольными всех. Потому что это от Аллаха Субхана ва Тааля. Это справедливо. Это мудро. Это прямой путь. И третье, на что указывается в хадисе, из вещей, из факторов единства, да, это руководство мусульман, то есть подчинение руководству мусульман. Что у мусульман, мусульмане подчиняются своему руководству, то есть единое руководство у них, то есть мусульманский имам, мусульманский правитель, чтобы они подчинялись ему и не противоречили ему. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Вантунасиху ман валляху Аллаху амракум», чтобы вы искренне относились к тому, кого Аллах поставил над вами. Что значит искренне относиться? Что это за мунасаха, о которой пророк Сусам говорит в этом хадисе? Это, во-первых, подчиняться ему, не противоречить ему. Во-вторых, сюда относится разъяснение ошибки, которая происходит, чтобы избегали этих ошибок. Указывать правителю на благое. Сюда же относится выполнение человеком тех обязанностей, которые возлагает на него правитель. То есть, то, что правитель поручает своим подданным, они должны выполнять добросовестно. Будь то должности, которые они выполняют, занимают. Они должны быть добросовестными там, выполнять свои обязанности, чтобы это шло на общую пользу мусульман. Также к проявлению искренности, доброжелательства к правителю относится дуа, то есть мольба за него, обращение к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы он сделал их праведными, чтобы направил их к истине. И направил их к правильным решениям. Это тоже относится к насиха, то есть к искреннему отношению к повелителю мусульман, к Валиюль Амар. Тот же, кто ослушивается повелителя, противостоит ему или разговаривает о нем перед людьми, или становится причиной того, что люди начинают ненавидеть правителя, то есть старается посеять ненависть у людей к правителю, то это, шейх Фаузан говорит, это аль-хияна, то есть это вероломство и измена по отношению к правителю. Точно так же вероломством и изменой является то, когда человек видит какую-то ошибку, которая происходит, какие-то ошибочные, неправильные явления, и не сообщает об этом правителю. Видит среди людей какое-то упущение, какие-то нарушения, видит противоречия какие-то, противостояния, и не сообщает это правителю. Для чего? Чтобы он мог предотвратить распространение этих отрицательных явлений. До того, как они распространились широко, то это тоже хияна, это тоже вероломство по отношению к вали-уль-амр, к правителю мусульман. Итак, вот эти три вещи, которые способствуют объединению мусульман. Это правильная акида, во-первых. Второе, это обращение при возникновении разногласий к Курану и Сунне. Третье, это подчинение правителю. Искренность по отношению к нему, искренний совет по отношению к нему. Посредством этих трех вещей возникает сплоченность и единство мусульман. А если чего-то одного из этого нет, то это приводит к расколу мусульман, к их расчленению, к их разногласию, к спорам между ними и к расколу уммы. Итак, это правило, большое правило, что мусульмане обязательно должны быть едины и сплоченны. А сплоченность может быть только на основании Курана и Сунны, на основе правильной акиды, подчинению мусульманскому праведному руководству. Посредством этого мусульмане получают то, что для них полезно, и посредством этого мусульмане обретают уважение и трепет со стороны врагов. Хорошо? Это что касается 10-го правила и сегодняшнего урока. Иншаллаху тааля, на следующем занятии мы продолжим. Ассаллаллаху ассаляму аля набиина Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.